изложить вам интересующий вас вопрос в форме какой-нибудь лекции или насыщенного сообщения. Но поскольку меня попросили рассказать им о некоторых событиях, лицах, именах, соображениях моих по этому вопросу, поскольку я, в общем, всю жизнь вокруг этой темы и думал, и действовал, то не в защите, если будет что-нибудь коряво или недостаточно аргументировано. Итак, вопрос. Что такое иудео-христианство? Существует ли вообще такое явление, или это миф? Боюсь, что сегодня иудео-христианство не существует. Это миф. Есть христианство евреев. Так как есть христианство русских, англичан или японцев. Иудео-христианство – термин, подразумевающий некий синтез между ветхозаветными обычаями и новозаветной верой. Пока этот синтез не существует нигде. Впрочем, должен сказать, забегая вперед, синтез этот существовал. Была особая иудео-христианская церковь, существовавшая около 5 столетий в начале нашей эры. Маленькая преамбула. Часто вопросы религиозные смешивают с вопросами национальными. Недавно газета «Израильские Минора» с пеной у рта, некий там Барсело, писал, что, значит, евреи и христиане пытаются отравить национальное сознание израильтян, пытаются внести смуту Христову в их головы, но для нас, еврей, который отошел от своей веры, остается все равно единоплеменником, а тот, который принял чужую веру, остается для нас отступником от своего народа. Вот. Конечно, такого рода подробные речи для меня являются нашей национальной формой черносотни. Потому что никаких тут ни разумных доводов, ни логики, одни аффекты. Происхождение этих аффектов ясно. Выработанный архетип, тысячелетий конфликтов между евреями и христианами, тысячелетний антисемитизм и, наоборот, презрение к гоям, все это вызывало взаимную ненависть, которую мы можем сейчас либо питать снова, это легче, либо пытаться над ней подняться, как люди, как израильтяне, как представители любой национальности. Итак, абсурдным является утверждение, как мне кажется, что в наше время, в 20 веке, можно говорить о тождестве нации и религии, в любом случае. Если человек неверующий, например, Троцкий или Каганович, он все равно еврей. Если человек оккультист, последователь Штейнера, и он еврей, он перешел в другую веру, но он все равно еврей. Больше того, разве тот же самый Троцкий не был служителем чужого бога, иного бога? Разве не иному богу служил Каганович? Разве не еврей был Спиноза, отлученный от синагоги? Все они были евреи. В древнем мире нация, общество и религия всегда почти были тождественны. Замкнутые цивилизации требовали этого. И это частично сохранилось и в обществе более позднем. Русские и православные тоже считались тождественными терминами. Между тем мы теперь знаем, что русский может быть и воинствующим атеистом, и православным, и баптистом. И не перестает от этого быть русским. Лев Николаевич Толстой был русским в высшей степени. Он никогда не был православным, во всяком случае, в свой сознательный период жизни. Мы вступили в такую полосу, когда неизбежно сама жизнь заставляет разделять веру и нацию. Поэтому, когда такие высказывания вроде заявления Барселы приходят слышать, то видишь у них просто рецидивы прошлого. Напротив, недавно познакомившись с тезисами доктора Давида Флуссера, специалиста по Мертвому морю, кумранским материалам, раннему христианству и вообще эпохе Второго храма, тезисы, в которых он говорил о генетической связи между иудаизмом и христианством, это позиция профессора Иерусалимского университета. Здравая, спокойная, объективная. И под его тезисом я мог подписаться во всех пунктах, кроме тех, где речь идет о вещах мистических, о которых можно не спорить, а просто стараться поделиться друг с другом какими-то внутренними убеждениями. Итак, мы подходим к вопросу о том, прав ли был Давид Флуссер, утверждая, что иудейство и христианство есть единая вера. One faith, так он и говорит. Единая вера. Если бы он был прав, то возможность иудео-христианства налицо. Я могу ответить на это неоднозначно. И прав, и не прав. Безусловно, Христос принял как органичное, освящаемое им, завещанное Ветхим Заветом наследие, все то, что содержалось и в Библии, и в раввинистической духовной традиции. Но выразиться, как Давид Флуссер, что Христос был иудеем, жил в иудейской вере и умер за нее, это было бы, значит, сказать нечто парадоксальное, потому что тогда непонятно, что же нового внесло христианство. Тогда христианство не существует. Вот недавно тут был один у меня человек, может быть, он сейчас среди вас присутствует. Он спрашивал меня, что нового внесло христианство. Да, конечно, оно внесло новое. Иначе тезис Флуссера о том, что это одна и та же вера, был бы, можно было бы истолковывать упрощенно, как голую схему, как голую данность. Но мы видим, что все-таки есть какая-то разница. Итак, я сейчас попытаюсь проследить, вы меня извините за некоторые сбивчивость рассказа, проследить, где идут точки соприкосновения в глубине и где начинается дополнение. Прежде всего, как эпиграф, я должен поставить слова Христа. Не думайте, что я пришел нарушить закон. Я пришел его не нарушить, но исполнить. Далеко не все понимают эти слова правильно. Закон. Первое. Под словом закон, Тора, Христос не имел в виду весь конгломерат обрядовых предписаний. Он исходил из той концепции, которую выдвинул за несколько десятилетий до него знаменитый раввин Гиллель, который говорил, что в нравственном служении Богу заключается весь закон и пророки. Все остальное комментарий. Ну, буквально вы это знаете, его изречение все, что я не буду его повторять. Закон для Христа заключался именно в этом. Главными заповедями он считал Шма Исраил, и вторая заповедь – «Люби ближнего, как самого себя». В этом для него был закон. Кроме того, Христос никогда не отвергал внешних обрядовых постановлений. Только толстовцы, либеральные богословы, рационалистические критики полагали, что он хотел основать некую религию без обряда. Напротив, он и сам совершал обряды. Скажем, исцелив человека, он говорил, пойди покажи священнику, так, как требовало того предписание Торы. Но он даже увеличивал количество обрядов. Он создал священодействие Евхаристии на основании пасхального праздника еврейского. Он создал таинство крещения на основании иудейского обряда принятия прозелита. И так далее. Он делал это потому, что он обращался к людям, к живым, из плоти и крови, которые нуждаются во внешних проявлениях своей веры. Но когда он говорил, что он пришел исполнить закон, это вовсе не значит, что он хотел выполнять все заповеди. Очень многие хотели выполнять все заповеди. Рабби Шаммай, антипод Гиллеля, который жил тоже за несколько десятков лет до нашей эры, старался исполнить все заповеди, которые только можно было изобрести, даже тех, которых не было его устной Торы. Он изобретал новые запреты, выводя их логическим путем из старых. Разве это имел в виду Христос? Нет. Слово, которое стоит в подлиннике вот этой фразы, обозначает не исполнить, в смысле выполнить. Плеросис там стоит. Восполнить. От слова плерома. Полнота. Христос хотел подчеркнуть, что учение ветхозаветное — это открытая система, которая нуждается в восполнении. Его учение, вернее, его явление было восполнением Ветхого Завета. И для Нового Завета, и для Ветхого исходной теологической точкой является непостижимость Бога. Израильское сознание с большим недоверием относится к спекулятивной метафизике. Поэтому Бог был признан непостижимым, кадош, священным, совершенно иным, таким, которого созерцать человек не в состоянии. Об этом свидетельствовал запрет изображений Бога. Только символически он мог присутствовать, только через теофании, через славу свою, через ковод, через облако, огненный язык, светлый дым. Но к этой мысли о полной инаковости Бога по отношению к миру приходили все мыслители. И это, в конце концов, последний и заключительный аккорд мышления человека о Боге. В самом деле, когда человек порывает с грубыми мифологическими представлениями, поднимаясь все выше и выше, он, наконец, приходит к идее универсального, чистого, мирового разума или действия, энергии, силы, божества, о котором нельзя ничего сказать. Возникает апофатическое богословие, богословие, которое исходит из того, что о Боге нельзя высказать ни одного позитивного утверждения, потому что он превосходит все, даже бытие. Это апофатическое богословие было развито в индийской философии, было развито в греческой философии, особенно в неоплатоновской философии, у христианских отцов церкви. В Израиле это было выражено в понятии о кадоше, святости Божией, невидимости Бога. Но такой безмерно превосходящий всю тварную реальность Бог оказывался отцом мира, любящим отцом. В этом было необычайное, удивительное, потрясающее откровение пророков, что Бог заинтересован в мире, что Он хочет сблизиться с миром, от которого Он был далек, заключить с ним союз, берит, договор, присоединить к себе, искупить, то есть взять свой удел, приблизить. Это необычайное чудо исходит из от Ветхого Завета к Новому. Как это произошло? Надо сказать, что рационально здесь описать этот процесс невозможно. Перед нами люди, действующие в Палестине и в диаспоре, в течение нескольких столетий, которые говорили от лица Божия и чувствовали в самих себе действие Бога настолько адекватное, что они говорили прямо в первом лице. Они не передавали слова Божии, они как бы становились богами. «Выйди, народ мой», и так далее. Кто это говорит, Бог или пророк? Это говорит Бог через пророка. множество было попыток моделировать это мышление, аналитически проникнуть в тайну, в двуединого сознания. Кое-что здесь сделано и кое-что достигнуто. Но чудо остается чудом. Мы знаем в других религиях мистическое, экстатическое слияние с Богом, когда Божественное входит в человеческое. Но во всех тех случаях человеческое подавляется. Оно растворяется. По той притче, которую часто приводят, о статуе из соли, которая хотела познать вкус моря и растворилась в море. Пифии, прорицатели, вещуны, вакханки, дионисисты, не надо. Все они говорили состояние безумия, одержимости, мании, отсюда слово «менады». А пророки не только оставались теми, кем они были, сохраняли сознание личности, они даже спорили с Богом. Пророк Иеремия не хотел проповедовать того, что Богом велел. Ему было жалко и Иерусалима, и своего народа, и однако он говорил: «Так углаголит Господь, вот будет город разрушен, и ковчега никто не вспомнит, потому что не будет его». И потом он плакался, и жаловался, и говорил Богу, что ему не хочется идти с такой проповедью, но Слово Божие было в нем. Вот этот феномен, если это можно назвать феноменом, я употребляю это слово не точно, удивительной близости двух «я», сверх-я божественного и тварного «я» человеческого, это феномен характеризует самое глубокое в израильской религии. Когда же является Христос, Сын Человеческий, в нем этот феномен достигает абсолютного уровня. Достигает такого уровня, в котором божественное и человеческое почти неразличимы. Перед нами единая личность, а не просто посланник. Хотя Христос часто говорит о себе как о послании. Пророков жгло Слово Божие. Христос говорит: «Я и Отец одно». Пророки так никогда не говорили. Пророк Исаия, открыв перед собой видение Божие, он говорил: «Я грешный человек, горе мне, я погиб», 6 глава. У Христа никогда не было сознания греха. «Аз есмь свет», говорит. Совершенно иное сознание. Это пророк, который полностью отрыскился с Богом. Пророк, в котором человеческое сознание и божественное слились в одну феноменальную личность. Только такая личность могла создать мировую религию для миллиардов людей на многие-многие века. И, как правильно говорят большинство христиан, главное, что приносит нам Евангелие, это не новая доктрина, а высочайшее, величайшее соединение Бога с человеком. Христос говорит: «Я есть путь. Все предано мне Отцом моим». Он открывает Бога через себя, потому что он сам в себе его носит в абсолютном смысле. И здесь уже может говорить только вера. Когда люди увидели его, почему они пошли за ним? Что он сказал им: «Любите Бога». Так говорил и Гилель, и пророк, и Тора. Что он сказал им о божественном милосердии? Так ведь об этом писал пророк Осия. Что он сказал им о Царстве Небесном? О Царстве Божьем говорил пророк Даниил. Апокрифы, апокалиптики все говорили. Все ждали этого царства. Что же привлекло? Что он творил чудеса? И это было. Были в Израиле чудотворцы. Были пророки, предсказатели. Есея Менахем предсказал Ироду, что он будет царь, когда Ирод был еще мальчиком. Если Иуда около 100-го года всех привлекал тем, что он прекрасно предсказывал. Был такой дар в Израиле. И сейчас, наверное, не война. И опять не это. ни один из них не создал ничего подобного христианства. Уникальная, феноменальная сила присутствия Бога в этом человеке и создала христианство. Когда критики Евангелия говорят, что там нету учения о божественном начале Христа, что это не Бог человек, а просто пророк, они лишают Евангелия правдоподобия. Они априорно, исходя из каких-то своих собственных эволюционистских или позитивистических концепций, отрицают то, что и поразило учеников, что и потрясло их, и что и создало церковь. Христос, который проповедовал толстовство, никогда бы не смог сделать ничего того, что было сделано. Евангелие не могло бы отобразить такую личность, то Евангелие, которое мы имеем теперь. Написанное не одним гением, что могло быть в истории, а четырьмя людьми одновременно. И как свидетельствуют все объективно его читавшие, в плохих переводах, устаревших переводах, все равно сила его чувствует. Откуда? Четыре гения? Нет. Свет. Это лунный свет, отражающий солнечный. Была такая личность. Больше того, как говорил один из современных богословов, для нас Христос не просто был, он есть. И есть не только в памяти, а совершив свое дело на земле, он включается в богочеловеческое действие. Он осуществляет тот самый завет, который предсказывал Иеремия. Завет между Богом и людьми. Этот завет в сознании Израиля был связан с грядущим царством. В отличие от всех, или, по крайней мере, большинства, преобладающее большинство древних религий, израильская религия была не статической, а динамической. Все религии были системными. Системами обряда, морали и верования. Израильская религия заключала в себе некую надежду на будущее. Она была путешествием, которое начал Авраам и продолжал ее в неведомую даль. Это было всегда ожидание чего-то совершающегося впереди. Причем чего-то исключительно грандиозного. Настанет время, когда из Сиона выйдет закон, и слово Господне из Иерусалима, и соберутся все народы, и потрясется небо и земля, о, если ты разверз небеса и зашел. Что-то космическое, какое-то необыкновенное богоявление было в предчувствии пророков. Надо считать их либо заблуждавшимися глубоко, либо слепцами, потому что если отвергать, что это случилось, это произошло в христианстве, тогда непонятно, о чем говорили пророки. О возрождении Израиля как государства. Представим себе, что пронесутся годы, войны, и будет небольшое государство, одно из тысяч таких, которые есть по берегам разных морей, которое имеет свои парламенты, грехи и рестораны. Можно ли сравнить это тем, о чем грезили пророки, что небо и земля потрясутся, что весь мир будет потрясен. Пророк Исаия, Исаия II, говорит, обращаясь к Израилю, и к его олицетворению, служителю, ты будешь светом всех народов. В каком отношении? Когда это случилось? И действительно, это случилось. Причем только единственный раз. Больше этого не было. Когда 2000 лет тому назад Ветхий Завет был взят Христом в правую руку, выражаясь образно, отдан народам, и они пришли и поклонились, все совершилось. Это совершилось, хотя эти народы были грешны, столь же грешны, как и Израиль. Они также отступали от Бога, нарушали волю, как Израиль в Ветхом Завете. Они были такие же люди. Но тем не менее, они встали под этот знак, под это знамя. Это произошло. В Ветхом Завете ожидался пророк, царь и первосвященник. Христос был пророком в том смысле, о котором я сейчас говорю, ибо в нем действовал Бог. Он был царь, потому что он является сейчас царем, владыкой новой жизни. о которой, конечно, нельзя говорить в отвлеченных терминах. И, наконец, первосвященник. Первосвященник – это тот, кто был посредником, кто стоял между алтарем, народом и небом. И вот Христос есть именно врата. Он сам себя называет «Аз есмь дверь». Врата в небо, открытые. Противоречит ли это ветхозаветной вере? Нисколько. Потому что во времена Гилеля, Шамая, во времена первых Танаим верили, что Алам Хазе, вот этот мир, он сменится, Алам Хаба, вот будущим миром, в котором все будет иное, Бог приблизится к человеку, что наступает иная эра. И в этих же терминах пишет апостол Павел, которого многие еврейские писатели несправедливо упрекают в отрыве от иудаизма. Он весь жил иудейским понятием. Проходит образ мира сего, говорит апостол Павел. И Христос говорит о двух мирах, о двух веках, о двух ионах. Только он говорит о том, что с его явлением кончился ветхий мир. И начинается история нового. И само это, само по себе, оно не противоречило упованиям фарисеев и книжников. И мы знаем, что многие фарисеи и книжники обратились в христианство. Закон, который был дан Богом на Синае и далее, апеллирует к человеку, к его воле, к его совести, к его разуму. Но он не дает человеку силы исполнить то, что он повелевает. Поэтому апостол Павел сравнивал с оградой. Да и в Талмуде он называется оградой. Пирке Авот говорит, делайте ограду, закон. Он ограждал. Он выполнял преимущественно функцию охранителя. Что является в новом мире, который возвещает Христос? Благодаря непосредственному теперь уже взаимодействию Бога и человека возникает та сила, которую мы называем благодатью, которая помогает человеку становиться исполнителем воли Божьей. Для этого уже не нужно выполнение всего корпуса ритуалов Ветхозавета. Этот корпус существовал как защитное приспособление, которое должно было сохранить нацию и веру в могущественном языческом окружении. Когда функционально это уже было не нужно, многое из этого отпало. Священные авторы, которые собирали постановление Торы касательно ритуалов и запретов, пользовались всем, самыми архаическими представлениями, табу. Половина законов, которые там есть, уже существовали прежде у древних вавилонян и заимствованы оттуда, у древних хананеев, у жителей государств Финикии и Эблы. Но важно было, чтобы было какое-то религиозно-правовое, обрядовое, жизненное, целое, которое бы держало народ, цементировало бы его, как некую крепость среди языческого мира. В эволюции часто происходит следующее явление. Защитные механизмы организма становятся не защитными, а тормозящими. Нередко так бывало и в нашей истории. Броня Торы становилась часто столь неповоротливой, что мешала духовному развитию. В Талмуде сказано, не делай слишком большой ограды Торы, иначе она обвалится и задавит насаждение. Весьма поучительное предупреждение. Это происходило неоднократно. Человеку свойственен ритуализм, и тут дело совсем не в евреях. Каждой цивилизации свойственно тяготение к многочисленным обрядам, которые бы связывали воедино жизнь. Будь то конфуцианские правила, будь то римские законы, все это система, которая имеет функциональное значение. И она может превращаться в самодавлеющее какое-то начало, может становиться фетишем, может мешать жить и так далее. Когда Христос выступал против книжников и фарисеев, Он выступал против их злоупотребления формой. Он никогда не отрицал субботу. Суббота, говорил, дана для человека, то есть для отдыха и для праздника. Но когда люди делали из этого культ, когда в субботу они считали, что нельзя помочь человеку, вытащить его из беды, это уже становилось карикатурой на заповедь. И другие подобные вещи свойственно закончатся всех времен и всех народов. Теперь мы снова возвращаемся к центральному пункту. Христианство есть откровение Бога лично через Христа, которое мы познаем во внутреннем опыте, который отталкивается от Евангелия. Является ли это уходом от иудейского монотеизма? Изменой, как некоторые считают, паганизация иудейства? Нисколько. Дело в том, что задолго до христианской эры в иудейском богословии возникла, ну скажем, мысль о ипостасях в божестве. И Руах Элохим, и Хокма, премудрость, и Мемра, арамейское понятие о слове. Вот все эти аспекты Бога действовали как сам Бог. Если возьмете наиболее ранние пласты Библии, вы найдете там Малеах Элохим, ангел, ангел Бога. Он был одновременно Богом. Есть некое саморазвлечение внутри божества. Есть некие лики внутри. Это не значит, что это боги. И это не значит, что премудрость Божия, Слово Божие и Дух Божий – это отдельные боги. И в то же время это не значит, что здесь лишь только описаны атрибуты Бога. Если вы внимательно почитаете книгу «Притчи Соломона», вы там увидите, что премудрость говорит о себе, что она была, присутствовала при самом творении мира, что она была художницей и так далее. Вот. То есть, божественным теофанием, богоявлением, свойственно некое, ну как бы, личностный аспект. Они ипостазируются. И когда мы говорим о действии Слова Божьего во Христе, мы продолжаем, углубляем, развиваем веру Ветхого Завета. Всемогущество действия Слова Божия. Когда мы говорим о Духе, который горит в огненных языках над апостолами, витает над Иисусом на Иордане, когда мы говорим о Духе, которого Иисус обещает послать своим ученикам и посылает, чтобы потом они шли в мир проповедовать, мы говорим опять о Боге, о том самом Руах, который созидает, поднимает, который пробегает по мертвым костям, Иезекиилем, и создает народ, премудрость. Апостол Павел говорит, что он исповедует Христа, Божию премудрость, Хокма, вот кто это. Логос, слово, которое произведено Евангелием от Иоанна, это лишь перевод на греческим шрифтом чисто ветхозаветных понятий, конечно, углубленных. Таким образом, троичное богословие бесспорно сложно, и сейчас нам неуместно говорить об этом подробно. Я лишь намекнул на то, что оно все коренится в ветхозаветном богословии, и никакого отношения к многобожию язычеству не имеет. Другое дело, что попав языческие страны, христианство, конечно, впитывало элементы язычества. И сами евреи, попадая в различные страны, тоже впитывали эти элементы. В скобках могу привести случай. Раскапывали Ханаанский город, нашли там остатки храма. И там было видно, как приносил жертв, какие части шли жрецу и прочее. Все оказалось так, как в книге Левит. А евреи только что пришли. Значит, они заимствовали этого хананеев. Вот. И херувимы, которые охраняли ковчег, тоже не еврейского происхождения. И множество-множество других вещей. народы все взаимодействуют, культуры взаимодействуют, ничего страшного здесь нет. Когда это начинает вредить, с этим приходится бороться. Итак, первые христиане не только не вызывали агрессии, подобно той, как вызывают сейчас иногда в Израиле, но они находились в любви у всего народа, как пишет книга Деяний. Их любили как очень благочестивых людей. Многие фарисеи к ним примкнули, как пишет опять книга Деяний. Даже рабби Гамалиэль, внук Гилеля Великого, относился с симпатией к христианам. Даже сложилась о нем легенда, что он потом стал тайным христианином. Во всяком случае, на суде, когда судили, саддукейский Синедрион пытался осудить апостолов, он заступил за них и сказал, что мы же не знаем, может, это дело Божие, не следует их преследовать. Когда апостола Павла предали церковному трибуналу, то фарисеи восстали на его защиту. Когда он крикнул: «Отцы и братья, я фарисей, сын фарисея, меня судят за чаяние воскресения мертвых». И фарисеи набросились на Саддукеев и сказали, что ни в чем не повинен человек. А если ангел или дух говорил он, то мы можем стать богопротивными. Мы знаем, что был убит саддукейским синедрионом апостол Яков, брат Господень. Но из Иосифа Флавия известно, что это так возмутило фарисеев, противников Синедриона, что они отправились к римлянам, потребовали смещения первосвященника. И что и произошло. Это вызвало большое недовольство, как пишет Иосиф Флавий. Больше того, для первых христиан, когда стали появляться христиане-язычники, евреи были элитой. Вот доктор Флуссер говорит, что евреи могли бы стать в христианстве типа брахманов каких-то, таким классом, кастой. Конечно, это очень было возможно, но я думаю, что как раз это-то и надо было избежать. И евреи-христиане же претендовали на это. Более того, христиане из язычников к этому были крайне склонны. Еще в V и VI веках люди, когда освящали урожай или освящали дом, и вообще совершали какие-то такие сакральные действия, обязательно звали евреев, потому что считали, что его благословение действеннее. Люди, христиане, обыкновенные там, греки, персы. Вот. Я не отрицаю, что на евреях могла почить такая крайняя благодать. Но как народ буйный, а мы этим отличаемся, жестоковыйный, Бог именно таких и выбрал, потому что тихие бы никогда не могли создать мировой религии. Евреи, конечно, не должны питать свой город. Цена и без этого у них достаточно разная. Напротив, здравое смирение им полезнее всякого сознания своего собственного достоинства. Я имею в виду в обычном смысле слова. Не унижение, конечно, хорошо для человека, а не носиться своей избранностью. Это выглядит очень навязчиво и некрасиво. Впрочем, это мы можем говорить внутри себя. Скромность никогда никому не мешала. Чтобы не надоедать. Мы и так слишком много сделали в мире. Начиная от Библии и кончая последними военными событиями, мы очень много заявляем о себе. Но это так, в скобках. Теперь перейдем к следующему положению. Значит, когда стали креститься первые язычники, то большинство евреев сказало, как они, не приняв Моисеева закона, становятся христианами? Нет, они должны пройти через обрезание и все прочие вещи. Это стало препятствием, потому что многим это было трудно, для многих греков и римлян это было совершенно неприемлемо. Не надо забывать, что обрезание было принято у египтян, у мусульман, арабов и так далее, а в западном мире совершенно не было такого. Вот. И тогда был собран апостольский собор, о котором, может быть, некоторые из вас слышали, в 51 году в Иерусалиме было решено, что евреи, христиане, могут соблюдать все обычаи закона, но христиане от язычников освобождаются от этого. Но дальнейшее развитие церкви показало, что это было очень важным фактором распространения христианства в мире. А евреи и христиане продолжали жить замкнутыми небольшими общинами, читали Библию на иврите. Между тем, первоначальные языческие церкви, они все септуагинты, это была их Библия, септуагинты. Там читал на иврите, соблюдалась суббота. Вот. Они сохранили первоначальные названия. Первоначально христиан называли Ноцрим, Назаряне, по имени Йошуа ха-Ноцри. Вот. Так они называли себя, Назаряне, Ноцрим, или Эбионим, бедные. Вот. У них были свои епископы, свои храмы. Когда после восстания Бар-Кохба евреи стали возвращаться в Иудею, из Ботании в Назарет прибыли опять родственники брата Господня, близкие к Христу люди. Там жили, у них были свои там очаги, храм были построены небольшие. В середине II века Юстин Мученик писал о том, что он знает, он жил в Палестине, знает таких людей, которые соблюдают закон и живут по-христиански. Ну а потом, в общем, все это просуществовало до тех времен, пока в Палестине начались войны, разгромы, выселения. Потом пришли арабы и христиане и евреи исчезли. Впрочем, и сами евреи в то время оттуда были вытеснены в значительной степени. Такова была первоначальная история иудео-христианской церкви. Она имела у себя таких авторитетов, как апостола Якова, брата Господня, апостола Иуду, Симона. Кое-что о ней рассказывают раннехристианские писатели, но мало. Прежде чем перейти к дальнейшим судьбам, еще маленькое замечание. Однажды я спросил одного еврея, который недавно стал считать себя религиозным, считает ли он истинным иудаизм, истинной религией. Вопрос немножко был грубо поставлен, но так, для интереса. Он ответил мне, что он считает его истиной для евреев. На что я возразил ему, что истина может быть только для всех или не для кого. Или это истина, или это ложь. Если дважды два для китайца это 4, то оно должно быть и для индуса тоже. Вот. Следовательно, не может быть специальной еврейской религии. Могут быть национальные обычаи. Могут быть, если наша вера истинная, а я сейчас уже исхожу из того понятия, что мы верим в единого Бога, и тезис вот тех лиц, которые говорят, что христианин переходит в чужое служение, чужому Богу. Какому чужому Богу? Когда церковь устами святого Юстина прямо говорит, обращаясь к раввину Тарфону, не иному Богу мы поклоняемся, кроме как тому, который вывел ваших отцов из Египта рукой крепкой мышцей высокой. Это есть свидетельство церкви. Мы тому же Богу поклоняемся. Что касается мнения о Боге, то еще Иосиф Флавий гордился тем, что евреи не допускали все среди каких-то споров богословских. Были различные концепции. Мы знаем, что были фарисеи, саддукеи, ессеи, зелоты, караимы, каббалисты, реформаторы, всякие были. Все это было внутри иудаизма. И редко возникали такие тяжелые преследования, вроде как преследования хасидов, или же гонения на Маймонида или на Спиноза. Иудейская религия задумана, как я употребляю этот термин специально, задумана Богом, как мировая религия. Это явствует из всей Библии. Мировой религии она не может быть, будучи при этом одновременно национальной. Она не может оставаться в рамках Израиля. То, что было сложено в рамках нашего народа, должно быть и вынесено было для всего мира. И вот, несмотря на взаимные конфликты, взаимные обвинения, взаимную борьбу, о которой сейчас я не буду говорить, мысль о родстве и близости двух вер сейчас все более и более становится очевидной. Мартин Бубер называет Христа центральным евреем. Доктор Флустер говорит, что Христос – это не Цезарь. Раньше он разделял евреев, теперь он будет их объединять. Дизраэли, лорд Биконсфилд, знаменитый английский деятель, говорил о том, что вместе с Евангелием семитическое культурное начало было внесено в Европу и уже стало неотделимо от Европы. Также думал знаменитый историк церкви Неандер, который перешел в христианство в сознательном возрасте в 19 веке. Также думал Бергсон и многие другие. Я не думаю, что такие попытки, которые предпринимал Иосиф Рабинович и другие, они имели смысл. Работа Рабиновича была попыткой все-таки ассимилировать еврейские группы. Во всяком случае, она была очень непоследовательной. Я думаю, что будущее должно быть совершенно иным. Если есть евреи, которые умеют относиться с уважением к высшим духовным ценностям, они могут признать во Христе великого учителя и пророка, высшего из их народа. Мы знаем, что он более чем пророк. И для нас его голос – это голос Божий. Этим сказано все. Его лик – это лик предвечного. Большего, чем это, добавить невозможно. Большего нам и даже не нужно. Никто никогда этого не мог сделать. Ни один человек не мог дать такого. Сейчас в Израиле, конечно, обстановка сложная. И мы не знаем, как там пойдет дело в религиозном отношении. Но факт остается фактом, что люди религиозно верующие составляют там меньшинство. Большинство людей вообще отпало от всякой веры. И играют традиции отцов, а на самом деле живут в бездуховности. Мы должны считать добром, если этим людям будет не навязана какая-то официальная государственная религия, как бывало в прошлые века, а будет открыт свободный путь выбора. Если они вернутся к иудаизму, хорошо. Если они будут искать каких-то иных выходов, хорошо. Если они придут к христианству, они от этого не перестанут быть евреями, а только прочнее свяжутся с своей традицией, но уже не в архаическом смысле, и не в замкнутом национальном, а в широком всемирном, могучем, как само начало церкви. Благодарю за внимание. Шалом.